«Хорошо», — ответил Джон Картер. «Посмотрите на этих птичек, которые валяются на земле». «Я думаю, что они не смогут долго сдерживать натиск», — заметила принцесса. «Эти обезьяны засыпали город бомбами. Одна атака сменяется другой. Что же нам делать, Джон Картер?» Обычное спокойное выражение лица Джона Картера сменилось боевой усмешкой, появлявшейся в опаснейшие моменты его жизни. Внизу он видел, как армия Пью-Моджела завоевывает старейший и самый влиятельный марсианский город. Опираясь на богатейшие ресурсы гелия, синтетический человек пойдет дальше и завоюет все цивилизованные народы Марса. Плоды марсианской науки и культуры, пестовавшиеся 50 тысяч лет, могут быть уничтожены властолюбивым маньяком, который сам, как синтетический человек, является продуктом цивилизованного разума. «Неужели его никак нельзя остановить, Джон Картер?» — повторяла девушка один и тот же вопрос. «Я боюсь, что нам мало что удастся сделать, моя принцесса», — печально ответил он. «Все, что нам сейчас необходимо сделать, так это разместить воинов Тарс-Таркасса на передовых позициях, чтобы подготовить контрнаступление и надеяться на волю судьбы, которая бы позволила нашему гонцу своевременно добраться до Кантасакана и позвать его нам на помощь. Без поддержки самолетов зеленые воины и мужественные бойцы вряд ли смогут добиться успеха при таком значительном превосходстве армии Пью-Моджела в воздухе». Когда Джон Картер и Дея Торис вернулись в расположение войск Тарс-Таркасса, они рассказали обо всем, что видели. Великий Сарк согласился, что его воины вряд ли добьются успеха при непосредственной встрече с воздушными силами Пью-Моджела. Было решено, что половина всех их войск сосредоточится в одном месте, а на рассвете попытается прорваться в город. Остальная часть воинов должна рассредоточиться в горах, разделившись на небольшие группы, и начнет вести против противника партизанскую войну. Они надеялись, что эти действия позволят задержать падение гелия до прибытия Кантасакана и его скоростного воздушного флота. Тарс-Таркасс заметил: воздушный флот гелия, оснащенный прочными металлическими боевыми самолетами, будет достойным противником для пернатой бригады Пью-Моджела. «При условии, — добавил Джон Картер, — что флот Кантасакана вернется в гелий до захвата Пью-Моджелом города, так как если город будет захвачен, он сможет повернуть все орудия противовоздушной обороны против нашего флота». Всю ночь под покровом полумрака Джон Картер и Тарс-Таркасс перегруппировывали и размещали свои войска на позициях. К рассвету все было готово. Джон Картер и Тарс-Таркасс должны повести в атаку половину сарков в направлении главных ворот гелия, а другая половина воинов будет двигаться за ними, прикрывая своих атакующих товарищей огнем из дальнобойных ружей. Дея Торис, вопреки возражениям землянина, настояла на том, что она верхом на Малагоре пойдет в город вслед за ними. Начинало светать. «Приготовиться к выступлению!» — приказал Картер. Тарс-Таркасс передал слова команды своим командирам. «Приготовиться к выступлению! Приготовиться к выступлению!» эхом пронеслось над батальонами великолепных зеленых воинов, сидящих верхом на массивных, выносливых, восьминогих марсианских жеребцах. В считанные минуты войска построились в боевое каре, из ножен были извлечены стальные мечи, сухо щелкнули затворы коротких смертоносных лучевых пистолетов, закрепленных в кобурах на седлах. Джон Картер повернулся к девушке, гордой, прямо сидящей за ним. — Вы очень отважны, моя принцесса, — сказал он. — Мне легко быть отважной, когда я нахожусь так близко от самого великого воина Марса, — ответила она. — Вперед! — сухо и отрывисто прозвучал приказ Картера. Из гор и по равнине в направлении Гелия устремился единый боевой поток сарков. Впереди всех скакал с высоко поднятым мечом Тарс Таркас. Над ними могучие скоростные крылья Малагора несли вперед Джона Картера и принцессу Гелия. «Слава Иисусу, Джон Картер!» — облегченно воскликнула Дея Торис и указала на дымчатый горизонт. «Воздушный флот Гелия возвращается!» — воскликнул Джон Картер. «Наш гонец все же разыскал Канта Сакана». Из-за гор выплывали могучие воздушные корабли флота Гелия. На мгновение умолкли осадные орудия противника. В его стане уже заметили наступающих сарков и одновременно появившийся из-за линии горизонта флот Гелия. Когда зеленые воины увидели спешащий им на помощь воздушный флот Гелия, над рядами наступающих раздался победный боевой клич. — Слушай! — крикнула Дея Торис Джону Картеру. — Колокола Гелия бьют наш победный марш! Неожиданно орудия Пью Моджела вновь открыли огонь, и из-за холмов равнины в воздух поднялись летучие легионы пернатых малагоров. На их спинах неслись белые обезьяны с человеческим мозгом. Волна за волной пернатые легионы Пью Моджела обрушивались на строй зеленых сарков. Птицы, подобно боевым самолетам, пикировали и вне пределов досягаемости мечей зеленых воинов пролетали над боевыми порядками сарков. И когда каждая из птиц выходила из пике, обезьяна, сидящая на спине Малагора, разряжала в плотные ряды воинов свои смертоносные атомные пистолеты. Все походило на ужасную бойню. И только когда Тарс Таркас и Джон Картер привели своих воинов на передовые позиции осаждающих город обезьян, сарки по-настоящему смогли продемонстрировать свои боевые качества. Именно там четырехрукие зеленые воины великого сарка начали свое доблестное сражение против зловещих легионов Пью Моджела. Но атаки пикирующих пернатых эскадронов не прерывались ни на минуту. Подобно озлобленным стервятникам, они тысячами пикировали, убивали, взвивались вверх и снова пикировали и вновь убивали. Джон Картер мастерски управлял своей испуганной птицей и, отдавая приказания и управляя атаками, постоянно находился над центром развернувшегося сражения. Принцесса Гелия с неописуемой отвагой защищала своего военачальника от бесконечных боковых и прямых воздушных нападений. Ствол ее радиевого пистолета покраснел от бесконечной стрельбы, и в этой схватке уже многие нападавшие птицы и визжащие обезьяны рухнули на землю. Внезапно над отбивающимися на земле и в воздухе войсками Пью-Маджела раздался победный клич. «В чем дело, мой военачальник?» — воскликнула девушка. «Почему наши враги издают этот победный клич?» Джон Картер оглянулся на идущие на помощь из-за гор самолеты. До них оставалось по крайней мере полмили. И вдруг его сердце дрогнуло. «Великан Джук! Великан!» Это чудовище появилось из-за укрывавшего его холма и двинулось к приближающимся самолетам. Одна рука великана сжимала ствол огромного дерева. Даже с того места, где находился Джон Картер, можно было без особого труда различить голову человека, сидящего в бронированной башне, прикрепленной к верхушке стального шлема Джуга. Из пасти великана неожиданно вырвался громоподобный душераздирающий крик, эхом прокатившийся по склонам окружающих гор и равнине. Затем он легко взобрался на невысокий холмик, и прежде чем пораженные гилийцы смогли изменить курс полета своих самолетов, великан размахнулся, чтобы нанести удар стволом огромного дерева. Удар, в который была вложена вся мощь созданных Пью-Маджелом синтетических мускулов великана, пришелся по передовому самолету. В передовом отряде, состоящем из 20 самолетов и являющимся гордостью воздушного флота Гелия, произошли столкновения, и самолеты начали врезаться и разваливаться на куски на склоне одной из гор, увлекая к мучительной смерти свои экипажи. Глава 10. 2000 парашютов. Флагман Кантаса Кана чудом избежал уничтожения при первом ударе великана. Дубинка великана всего лишь на несколько футов не достала до флагманского самолета. С высоты полета Малагора Джон Картер и Дея Торис увидели, как многие самолеты развернулись в сторону гор. Остальные были не так удачливы. Самолет, подхваченный бешеным порывом воздуха, вызванным взмахом дубинки, отбрасывало в сторону и на некоторое время делало его неуправляемым. А огромный ствол дерева в руке великана проносился в воздухе и удар за ударом обрушивался на беспомощные самолеты. «Судя по всему, Кантаскан перестраивает свой флот», — прокричал Джон Картер, так как шум наземного сражения достиг новой остроты. «Самолеты вновь возвращаются к этому страшному чудовищу», — прокричала в ответ принцесса. «Они рассредоточились в воздухе», — продолжил землянин, — «и стараются окружить великана». «Но зачем? Посмотрите, они, по-моему, предлагают ему лекарство самого Пью-Маджела». Огромный флот Гелия окружил великана со всех сторон. Они буквально сыпались ему на голову, и, приблизившись на безопасное расстояние к своей массивной цели, воздушные стрелки открывали огонь, обильно посыпая туловище великана пулями и пронзая его лучами. Дея Торис облегченно вздохнула. Он не продержится долго. Однако Джон Картер лишь угрюмо пожал плечами. когда великан с новой яростью начал сбивать самолеты. Я боюсь, что все это бессмысленно. Не только пули, но даже лучевые орудия не смогут повредить тело этого великана. Его туловище наполнено сывороткой, изобретенной Расом Тавосом. Это вещество проникает в клетки тканей и в случае ранения или повреждения тканей вызывает их восстановление с невероятной скоростью. «Ты хочешь сказать, — спросила ошеломленная Дея Торис, — что это ужасное чудовище невозможно уничтожить? Вполне вероятно, что он будет жить и восстанавливаться постоянно, если не существует какого-либо ухищрения для его уничтожения». Неожиданный огонек догадки мелькнул в серых глазах землянина. «Моя принцесса, по-моему, я знаю способ, который позволит нам остановить его и спасти наших людей». Простой и остроумный план созрел в голове Джона Картера. Он привык к быстрым и решительным действиям. Он приказал Малагору опуститься к Тарс-Таркасу. Могучий зеленый воин яростно продолжал сражение, хотя и вполне понимал всю безнадежность своего положения. «Уводи своих людей обратно в горы!» — крикнул Джон Картер своему старому другу. «Спрячь их там! Дай им отдохнуть и жди моего возвращения!» Через полчаса Джон Картер и девушка находились над флагманским самолетом Картаса Кана. Огромный воздушный флот Гелия должен вновь отступить за горы, восстановить потери и приготовиться к новой атаке. Каждый командир самолета должен осознать тщетность сражения с неуязвимым великаном, хотя все они были готовы до последнего вздоха сражаться за свой народ и спасенную принцессу. Когда землянин и его спутница пересели в флагман, они отпустили честно послужившего им Малагора. Кантас Кан, склонив колено, изысканно приветствовал принцессу и затем обнял своего старого друга. «Видеть вас целыми и невредимыми — большая радость для меня, которая затмевает мою большую печаль по поводу того, что наш город находится во вражеских руках», — искренне заявил Кантас Кан. «Мы еще не проиграли сражение, Кантас Кан», — ответил ему землянин. «У меня есть план действий, которые спасут нас. Мне нужны 10 самых больших самолетов твоего флота с минимальным числом членов экипажа. Я сейчас же передам им, чтобы они вышли из боевых порядков и собрались за флагманским самолетом», — ответил Кантас Кан, разворачиваясь для отдачи приказаний. «Еще одна деталь», — добавил Джон Картер. «Каждый самолет необходимо оснастить 200 парашютами». 200 парашютов? Исполню ваше распоряжение». Через некоторое время за флагманом выстроились 10 больших самолетов воздушных кораблей, предназначенных для перевозки войск. Каждый самолет имел минимальное число членов экипажа, по 10 человек каждый, и на борту каждого из них находилось по 200 парашютов. Общее количество парашютов составляло 2000 штук. Прежде чем пересесть в ведущий самолет, Джон Картер обратился к Кантасу Кану. «Береги наш воздушный флот до моего возвращения. Будь вблизи от Гелия и всеми возможными силами старайся защищать его. Я вернусь на рассвете». «Посмотри на это чудовище, Картер! Мы должны что-то сделать, чтобы спасти наш город Гелий. Вдали над городом возвышался великан, одетый в потрепанную мешковатую тунику, и с высоты своих 130 футов роста швырял бомбы и обломки скал в город Гелий. Каждое его движение направлялось командами, передаваемыми Пью Моджелом через коротковолновое устройство внутри бронированной башенки, закрепленной на голове великана. Рука Джона Картера легла на плечо Канта Сакана. «Не подвергай лишней опасности самолеты и людей», — предупредил он. «Доверься мне, мой друг. Сделай все так, как я сказал, по крайней мере, до наступления рассвета». Джон Картер поцеловал руку Дэи Торис. «Прощай, мой военачальник», — прошептала девушка со слезами на глазах. «Здесь с Кантосом Каном ты будешь в большей безопасности, Дэя Торис», — произнес землянин. «Прощай, моя принцесса». Он взмахнул рукой и легко вскочил в кабину большого транспортного самолета. Ему больно было оставлять Дею Торис одну, но он знал, что оставлять ее под надежной защитой. Через 10 минут Дея Торис и Кантос Кан уже видели, как 10 больших скоростных самолетов исчезли в далекой дымке. Когда Джон Картер улетел, Кантос Кан добавил к национальному флагу, развивающемуся над передовым кораблем, опознавательные цвета Дэи Торис, чтобы весь Гелий знал, что их принцесса находится вне опасности. Ее присутствие в их рядах только больше воодушевит воинов. Кантос Кан и Тарс Таркас, выполняя приказания землянина, отвели войска для того, чтобы сохранить силы. В результате этих действий воины Пью Моджела все ближе и ближе подходили к Гелию, а сам Пью Моджел уже готовил великана Джуга к последнему штурму осажденного города. Ровно через 24 часа появились 10 самолетов Джона Картера. По мере того, как самолеты приближались к Гелию, землянин оценивал сложившуюся ситуацию. Он опасался, что будет уже поздно, так как его секретный полет потребовал немного больше времени, чем он планировал. Но сейчас он облегченно вздохнул. Для исполнения его простого плана, плана, от которого зависела судьба целого народа, еще было достаточно времени. Глава 11. Дерзкий план. Опасаясь, что коротковолновое сообщение для Кантоса Кана может быть перехвачено Пью Моджелом, Джон Картер разыскал флагман и начал парить рядом с ним. Самолеты, участвовавшие в секретном задании, выстроились за ведущим самолетом. Их командиры ожидали последующих приказаний этого замечательного человека из другого мира. За последние 24 часа они убедились, что Джон Картер взялся за такую сложную задачу, о которой ни один марсианин не мог и мечтать. Несколько последующих часов должны продемонстрировать успех или провал этого невероятного плана. Все-таки известная усмешка блуждала по лицу землянина, наблюдающего за последними приготовлениями. Даже его старый друг Кантас Кан удивленно покачал головой, когда несколько минут спустя Джон Картер объяснил ему свои намерения в кабине флагманского корабля. «Я думаю, что все это бесполезно, Джон Картер», — сказал он. «Несмотря на то, что весь этот план хорошо продуман, мне кажется, что все это вряд ли даст весомый результат в борьбе с этим чудовищем. Гелий обречен, но мы все должны сражаться до последней капли крови, чтобы спасти его, и нет иного пути». Кантас Кан не спускал глаз с Гелия, лежащего в руинах далеко внизу. На равнине виднелся великан Джук, забрасывающий обломками скал город у его ног. Картер не понимал, почему Пью Моджел до сих пор не приказал великану войти в город. Разве что сам Пью Моджел наслаждался созерцанием разрушительного действия падающих обломков скал, сметающих на своем пути целые здания города Гелия. Таким образом, Джук вселял больше страха и наносил больший ущерб, что соответствовало устремлениям его хозяина, оттягивающего время, чем возможные действия в стесненных условиях самого города. Однако такая строчка была лишь делом времени, так как Пью Моджел уже приказал подготовиться к общему штурму города. Осаждающие войска должны будут броситься в атаку, сломать ворота и взобраться на городские стены. На головы защитников обрушатся обезьяны верхом на быстрых пернатых хищниках, сея с неба смерть и разрушение. А затем появится Джук и довершит несомненную победу Пью Моджела. Ужасная резня, которая ожидала его народ, заставила Кантаса Кана содрогнуться. «Кантас Кан, нельзя терять ни минуты», — сказал землянин. «Я должен быть уверен, что мои приказы будут в точности исполняться». Кантас Кан внимательно взглянул на землянина и затем вымолвил: «Я даю тебе мое слово, Джон Картер. Пусть даже я уверен, что все это означает твою смерть, но среди нас нет другого человека, который бы смог воплотить то, что задумал сделать ты». «Великолепно!» — воскликнул землянин. «Я немедленно выступаю, и когда вы увидите, что великан трижды поднимет и опустит свою руку, это будет сигнал, по которому вы должны приступить к выполнению моих приказаний». Перед тем, как покинуть кабину флагмана, Джон Картер постучал в дверь отсека, где находилась Дея Торис. «Войдите», — донеслось до него. Открыв дверь, он увидел сидящую за столом Деи Торис. Она только что отключила видеоэкран, на котором было изображение Кантаса Кана. Девушка встала, ее глаза наполнились слезами. — «Не уходи, Джон Картер», — жалобно попросила она. — «Кантас Кан только что рассказал мне о твоем безумном плане. На успех практически нет шансов, и ты можешь бессмысленно погубить свою жизнь. Оставайся со мной, мой военачальник, и если суждено, мы умрем вместе». Джон Картер подошел к принцессе и заключил ее в объятия, возможно, в последний раз в своей жизни. Голова принцессы упала на широкую грудь землянина, и слезы полились из ее глаз. Молчаливое объятие продолжалось некоторое время, и затем землянин произнес: «На Марсе я встретился со свободными и добрыми людьми, чью цивилизацию я научился уважать. Повелевает этим народом женщина, которую я люблю. Сейчас страшная опасность нависла над ней и ее народом. Я должен действовать, даже если у меня есть слабый шанс спасти тебя и Гелий от ужасной катастрофы, угрожающей всему Марсу. Слушая его слова, Дея Тори слегка выпрямилась, взглянула на него и улыбнулась. — Извини меня, мой военачальник, — прошептала она. — Моя любовь к тебе лишь на мгновение заставила меня забыть, что я принадлежу своему народу. И если есть хоть слабая надежда на спасение моего народа, я не имею права удерживать тебя. Иди и помни, если ты умрешь, сердце Деи Торис умрет вместе с тобой. Через несколько минут Джон Картер уже сидел за штурвалом самого скоростного одноместного самолета Гелийского воздушного флота. Он прощально взмахнул двум людям, стоявшим на флагмане. Включился бесшумный радиевый двигатель, и он почувствовал, как, набирая скорость, вздрогнул маленький самолет. Землянин направил свой самолет вверх, и через мгновение он был уже высоко над полем битвы. Затем он направил самолет вниз и начал пикировать. Потоки воздуха яростно трепали фюзеляж самолета, несущегося, подобно комете, на огромной скорости вниз, прямо на великана. Глава 12. Перелом. Ни Джук, ни Пью Моджел не замечали одинокий самолет, пикирующий на большой скорости прямо им на голову. Пью Моджел восседал в бронированной башенке, закрепленной на верхушке шлема Джуга, и по коротковолновому передатчику отдавал приказания своим войскам. Стеклянная полоса шириной в 3 фута, окружавшая башенку, позволяла Пью Моджелу осуществлять наблюдение за всеми войсками, сражавшимися внизу. Но Пью Моджел мог бы заметить приближающийся скоростной самолет землянина, если бы он взглянул в круглое стеклянное окошко на куполе его бронированной башенки. Но Джон Картер, рискуя своей жизнью, а также жизнью своей любимой и спасением всего Гелия, рассчитывал на то, что Пью Моджелу не придет в голову посмотреть вверх. Именно поэтому Джон Картер на огромной скорости направлял свой самолет прямо на круглую стеклянную прорезь на верхушке бронированного укрытия Пью Моджела. Пока Пью Моджел завершал отдавать последние приказания своим войскам, Джук стоял, слегка сгорбившись, и, согласно приказанию господина, бездействовал. Великан стоял на равнине, пролегающей от подножья гор к городу. Джон Картер не включал форсаж двигателя до тех пор, пока не снизился до высоты 500 футов. Чтобы Пью Моджел не обнаружил его самолет, полет проводился на больших высотах. Скорость также имела немаловажное значение. И теперь для того, чтобы уцелеть, ему было необходимо постепенно снижать самолет и столкнуть его с целью на определенной скорости. Если столкновение произойдет на очень высокой скорости, он может погибнуть сам и не будет до конца уверен в том, что Пью Моджел погибнет вместе с ним. Однако, с другой стороны, скорость падающего самолета не должна быть небольшой, так как тогда самолет не пробьет прочное стекло, закрывающее купол башни. В подобном случае самолет Картера без ущерба для башни Пью Моджела лишь скользнет по поверхности купола, и неуправляемый самолет понесет Джона Картера к смерти на поле развернувшегося внизу сражения. Остается всего 100 футов до купола. Землянин выключил двигатель и бросил беглый взгляд на указатель скорости. Скорость слишком велика для удара. Его пальцы мелькнули на приборной доске и нажали на 3 клавиши. 3 маленьких парашюта хлопнули за хвостом самолета. Самолет вздрогнул и замедлил скорость падения. И именно в этот момент самолет врезался в окошко на куполе. Раздался скрежет стали и хруст дерева в сминаемой носовой части самолета, сменившийся звоном стекла и последующим пронзительным скрипом фюзеляжа, проскользнувшего внутрь башни Пью Моджела. Несущие плоскости и хвостовое оперение аппарата остались снаружи башни, а люк пилота проскользнул внутрь убежища Пью Моджела. Джон Картер выскочил из самолета с обнаженным мечом. Ошеломленный силой удара, Пью Моджел лихорадочно вращался в своем кресле. Наушники и микрофон, с помощью которых он управлял действиями Джуга и своими боевыми порядками на поле боя, слетели с его головы и валялись на полу у ног. С трудом остановив беспорядочное вращение, Пью Моджел застыл в кресле. Он испуганно впился глазами в землянина. Его маленькие без ресниц глаза округлились. Судороги исказили его маленький рот в тщетной попытке произнести что-то. Крючковатые пальцы на его руках лихорадочно начали дергаться. «Возьми свой меч, Пью Моджел!» Пью Моджел едва разобрал слова, тихо произнесенные землянином. Синтетический человек не предпринял каких-либо действий для того, чтобы подчиниться. — Ты покойник! — наконец выдавил он из себя. Сейчас он походил на человека, который пытается убедить самого себя в том, что существо, стоящее перед ним с обнаженным мечом, всего лишь продукт бредовой галлюцинации. Это ощущение было настолько сильным, что Пью Моджел продолжал выпячивать глаза до тех пор, пока с его левым глазом не произошло то же, что уже однажды Картер наблюдал в городе Корвасе в момент крайнего возбуждения этого существа. Глаз просто выпал из глазницы и повис на его щеке. «Живей, Пью Моджел, возьми меч! И защищайся, я не хочу тратить время даром!» Картер чувствовал, как под башенкой нетерпеливо переминается с ноги на ногу великан. Это существо, похоже, еще не подозревало, что в башенке, закрепленной на его шлеме, произошла смена хозяев. И он даже вздрогнул, когда самолет Картера грохнулся прямо в укрытие его создателя. Картер наклонился и поднял микрофон с пола. «Подними свою руку!» — выкрикнул в микрофон Джон Картер. После некоторой паузы великан поднял свою правую руку на уровень головы. «Опусти свою руку!» — скомандовал еще раз Картер. Великан подчинился. Картер еще 2 раза повторил одну и ту же команду, и великан каждый раз старательно выполнял его приказы. Землянин усмехнулся. Теперь он знал, что Кантаскан увидел его сигнал и будет действовать согласно распоряжений, отданных им ранее. В этот момент рука Пью Моджела нырнула под кресло и появилась с радиевым пистолетом. Нажатие на спусковой крючок вызвало яркую вспышку, но пистолет резко вылетел из его руки. Картер отпрыгнул в сторону, мечом выбил пистолет из руки Пью Моджела. Сейчас синтетический человек был вынужден защищаться мечом. Джон Картер, яростно сражаясь на верхушке головы великана с марсианским синтетическим человеком, впервые за всю свою полную приключений жизнь оказался в опаснейшем положении. Пью Моджел оказался прекрасным фехтовальщиком. Первая атака была настолько напористой, что вынудила землянина отступить по всей комнате, отражая град изощренных ударов, направленных в разнообразные части его тела, от головы до ног. Было что-то зловещее в сражении с существом, у которого на щеке висел один глаз. Пью Моджел в пылу схватки просто забыл, что тот у него выскочил из глазницы. Острое зрение обеспечивал синтетическому человеку другой глаз. Когда Пью Моджел прижал землянина к окну и бросил быстрый взгляд наружу, удивленное восклицание сорвалось с его губ. Глава 13. Паника. Джон Картер взглянул в том направлении, что и Пью Моджел. То, что он увидел, заставило его улыбнуться и вселило в него надежду. «Смотри, Пью Моджел!» — закричал он. «Смотри, как распадается твоя летучая армия!» Тысячи малогоров, затмившие небо со своими мохнатыми наездниками, яростно каркали и разбегались во все стороны. Обезьяны на их спинах были не в состоянии управлять диким испугом птиц. Птицам уже удалось сбросить огромное количество своих мохнатых наездников во время яростных воздушных кульбитов в попытке скрыться от чего-то, что появилось в небе среди них. Причина этого внезапного испуга стала сразу очевидной. Небо было заполнено парашютами. И на каждом из этих парашютов беспомощно болталась трехногая марсианская крыса, заклятый враг каждого марсианского малогора. Джону Картеру было достаточно быстрого взгляда, чтобы убедиться, что крыс сбрасывают на парашютах с больших транспортных самолетов, которые он успел их загрузить во время своего последнего суточного отсутствия. Его приказ исполняется беспрекословно. Вскоре крысы начнут приземляться среди расположенных на земле войск Пью Моджела. Однако внимание Джона Картера вновь вернулось к опасности, находящейся рядом с ним. Пью Моджел сделал злобный выпад в сторону землянина. Лезвие его меча рассекло плечо землянина. Кровь хлынула по его загорелой руке. Картер украдкой бросил другой взгляд в окно. Крысам потребуется поддержка, когда они приземлятся среди осаждающих войск. Прекрасно! Зеленые воины Тарстаркаса уже скачут из гор. Уничтожающий огонь с воздуха уже не ведется. Естественно, что крысы после своего приземления будут уничтожать все на своем пути, Но зеленые сарки сидят на крепких марсианских жеребцах, а все обезьяны стали пешими. Ни один из малогоров на милю не приблизится к своему злейшему врагу. Пью-Моджел снова отступает к окну. Краешком глаза Картер заметил появившийся в небе воздушный флот Канта-Сакана, устремившийся на обезьяньи наземные легионы. Неожиданно Пью-Моджел наклонился и что-то подхватил свободной рукой. Картер увидел, что его пальцы сжали микрофон, который выронил землянин в момент первого нападения Пью-Моджела. Он прижал микрофон к губам и, прежде чем землянин смог что-либо сделать, крикнул: «Джук! Убить! Убить! Убить!» В следующую секунду лезвие меча Джона Картера отделила голову Пью-Моджела от туловища. Землянин бросился на поиски микрофона, выпавшего из рук синтетического человека, но вынужден был отступить перед ударами обезглавленного тела, слепо размахивающего по комнате своим острым мечом. Голова Пью-Моджела покатилась по полу, когда Джук двинулся вперед, подчиняясь последней команде своего создателя. Голова великана отбрасывалась назад при каждом огромном шаге великана. При каждом шаге Джон Картер кувыркался по башенке. Обезглавленное тело Пью-Моджела барахталось на полу, безумно ударяя мечом, зажатым в руке. «Ты не можешь убить меня! Ты не можешь убить меня!» — вопила кувыркающаяся голова Пью-Моджела. «Я синтетический человек раса Тарваса! Я никогда не умру! Я никогда не умру!» Входная дверь башни резко отворилась от удара какого-то упавшего предмета. Обезглавленное тело Пью-Моджела сделало слепой шаг в открытый дверной проем и улетело вниз к земле. Голова Пью-Моджела увидела это и в смятении завопила. Картеру, наконец, удалось схватить голову за ухо и швырнуть вслед за туловищем. Он мог слышать, как на протяжении всего ее полета она пронзительно вопила, но затем все крики резко оборвались. Джук яростно сражался только что вырванным с корнем деревом. Я убиваю, кричал он, ударяя своей огромной дубинкой по гилийским самолетам, сбивая некоторые из них над сражающимися войсками. Несмотря на то, что башенка продолжала сильно раскачиваться, Джон Картер добрался до окна. Он увидел, что крысы в больших количествах уже начали приземляться, злобно бросаясь на обезьян, укрывавшихся в траншеях. Зеленые воины Тарс-Таркаса тоже уже были там. Они отважно рубились с противником, возглавляемые своим четырехруким вождем. Но дубинка Джуга могла в одно мгновение снести сотню воинов, когда он начнет ей размахивать над землей. Джуга необходимо было как-то остановить. Джон Картер наклонился и поднял микрофон, катавшийся по полу. Едва схватив его, он упустил снова. Наконец землянину удалось завладеть им. «Джук, остановись! Джук, остановись!» — закричал в микрофон Джон Картер. Тяжело дыша, великан прекратил свою беспомощную бойню. Он выпрямился, ненависть постепенно исчезла в его глазах. Руки повисли, несмотря на то, что сражение у его ног продолжалось. Ряды обезьян окончательно расстроились. Они бросили укрепление и побежали в горы, преследуемые злыми визжащими крысами и зелеными воинами Тарс-Таркаса. Джон Картер увидел, как флагманский корабль Кандаса Кана завис возле головы Джуга. Опасаясь того, что Джуг может раздраженным ударом повредить самолет с его бесценным грузом, землянин посигналил самолету, чтобы тот оставался в стороне. Затем по микрофону прозвучала его команда. «Джуг, ложись! Ложись!» Подобно усталому, дикому животному, Джуг улегся на землю среди тел убитых им людей. Джон Картер выскочил из башенки на землю. В руках он держал коротковолновое устройство, настроенное на приемник, установленный в ухе Джуга. «Джуг!» — вновь крикнул Картер. «Иди в Корвас! Иди в Корвас!» Чудовище увидело его на расстоянии 10 футов от своего лица и заворчало. Глава 14. Конец приключениям. Землянин еще раз повторил команду великану Джугу. Ворчание повторилось вновь, и оно исходило не только из пасти, но и из груди великана. Все эти звуки были ничем иным, как признаком усилий, которые прилагает гигант для того, чтобы снова встать на ноги. Медленно развернувшись, Джуг сутуло зашагал по равнине в направлении Корваса. Спустя 10 минут после этого гилийские солдаты выскочили из города и окружили землянина и свою принцессу, которую Джон Картер нес на руках. За горами все еще виднелась качающаяся голова уходящего Джуга. — Почему ты ему позволил уйти, Джон Картер? — спросил Тарс-Таркас верхом на своем потном жеребце, вытирая кровь на своем мече. — Действительно, почему? — повторил тот же вопрос Кантас-Кан. — Ведь он был в твоей власти. Джон Картер повернулся и указал на поле сражения. «Вина за эту смерть и разрушение лежит не на Джуге, а на Пью Моджеле», — ответил землянин. «Джуг безвреден без своего дьявольского создателя. Зачем добавлять его смерть ко всем этим, даже если бы мы, несмотря на мои сомнения, смогли убить его?» Кантес-Кан наблюдал, как в далеких горах исчезают в погоне за укрывающимися белыми обезьянами крысы. Наконец он спросил: «Джон Картер, расскажи, как это тебе удалось поймать этих злых крыс, погрузить их в транспортные самолеты и даже одеть на них парашюты?» Джон Картер улыбнулся. «Все было довольно просто», — произнес он. В Корвасе, когда я был пленником, в их подземном городе я заметил, что в пещере имелся только один вход, который затем разветвлялся. Кроме всего прочего, в потолке пещеры также были туннели и щели, но они были вне досягаемости крыс. Я привел наших людей к этому подземному туннелю, и мы разложили там большой костер из дров, который мы собрали на поверхности земли. Естественная тяга воздуха закачивала дым внутрь пещеры. Вскоре она заполнилась дымом, и из-за отсутствия кислорода крысы начали терять сознание, потому что из-за костра они не могли покинуть пещеру по единственному известному им пути. Позже мы просто зашли внутрь пещеры и вытащили нужное нам количество крыс для погрузки на транспорты и самолеты. — Но парашюты! — воскликнул Кантас-Кан. — Как вам удалось одеть парашюты на этих тварей и добиться того, чтобы они, придя в сознание, не сбросили их с себя. Они не приходили в себя до последней минуты, — ответил землянин. Грузовые отсеки каждого транспортного корабля мы заполнили достаточным количеством дыма, чтобы поддерживать бессознательное состояние крыс во время всего полета к гелию. У нас было достаточно времени для того, чтобы одеть парашюты на их спины. Крысы пришли в себя в воздухе только после того, как наши люди вытолкнули их из самолетов. Джон Картер кивнул в сторону исчезающих в горах животных. В живом состоянии они очень сильные твари. И когда стоят на земле, как вы успели заметить, сражаются, как сумасшедшие, — добавил землянин. При приземлении крысы просто выскочили из привязной системы парашютов и бросились на всех, кто попадался им на глаза. Что касается малогоров, то все птицы, как на Земле, так и на Марсе, не любят змеев и крыс. Я знаю, что малогоры предпочитают покидать те места, где объявляются их закоренелые враги или их запахи. Дея Торрес взглянула на своего военачальника и улыбнулась. «Был ли здесь ранее человек, подобный тебе?» — спросила она. «Все ли земляне похожи на тебя?» В этот вечер весь Гелий праздновал победу. Улицы города заполнились смеющимися людьми. Могучие зеленые воины, сарки, в едином братском застолье слились с боевыми легионами Гелия. В королевском дворце в честь Джона Картера и за его заслуги перед Гелием был устроен пир. Старый джедак Тардос Морс был настолько опьянен чудесным избавлением своего города от неприятеля и возвращения целой и невредимой внучки, что на некоторое время потерял дар речи, когда за праздничным столом произносил здравицу с благодарностью в честь землянина. И когда, наконец, он начал произносить речь, его слова пропитались величественностью разума великого правителя. Искренняя благодарность этих людей до глубины души взволновала землянина. Поздно вечером Джон Картер и Дея Торрес стояли одни на балконе королевского дворца, выходящего в сад. Марсианские луны величественно плыли на небесах, вызывая причудливую игру теней, отражаемых гор на убранстве равнины и леса. Даже тени двух людей, стоящих на балконе королевского дворца, сливались воедино. Конец книги. Читал Вячеслав Манылов.